Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца». Москва, издательство «Вагриус», 2004 год. Страница 380. Содержание на странице 380. Сергей Юрский. «Зощенко с тремя неизвестными». Страница 5. «Перед восходом солнца». Страница 21. «Я не верю, что искусство сейчас возможно». Страница 299. Вьюгин, Михаил Зощенко. «Душа как болезнь». Послесловие. Страница 337. Примечание на страницах с 356 по 379. Конец содержания. Зощенко с тремя неизвестными. Михаил Зощенко? Конечно, знаю. Еще бы. Очень смешные рассказы. Я и читал, и в концерте слушал. Очень смешные. Прямо до колик смеялись. Про баню. И аристократка. И про драку на кухне в коммуналке. Зощенко? Разумеется. В свое время очень им увлекался. Мелкие рассказы, фельетончики, об этом я не говорю. А вот повести очень даже впечатляли. «Сирень цветет», о чем пел соловей. Такое сочетание насмешки и грусти. Он настолько не вписывался в общую боевую поступь тогдашней литературы, он был как бы поперек. И этим запомнился. Я лично обожаю детские рассказы Зощенко. Лёлька и Минька — это что-то. Каждый раз хохочу и слезы утираю. Минька — это же Михаил. Он, наверное, про себя писал. Это все натурально. Ну, а если выдумал, так еще лучше. Так выдумать — это надо огромный талант иметь. Хотя вряд ли выдумал. Так все естественно. Михаил Михайлович, Зощенко, говорите? О, да-да. Он и еще Анна Андреевна Ахматова. Это фигуры страдательные. Постановление ЦК 48-го или нет, позвольте, 47-го, кажется, года, и последующий запрет издавать их. Было время, даже в частных разговорах их имена шепотом произносили. Зощенко. Что Зощенко? Советская власть все талантливое давила. Чем больше талант, тем больше, стало быть, и давило. Вон, Зощенко и Ахматовой прямо-таки кляпом рот заткнули. Дышать не давали. Значит, и выходит, что они гении. Такие вот примерно народные мнения и отклики на творчество одного из самых популярных писателей огромной страны. Добавим еще несколько фактов и характеристик, постоянно сопровождающих разговоры о Зощенко. Добавим, чтобы не возвращаться к этому, а целиком отдаться размышлениям о книге, которую вы сейчас держите в руках. Зощенко М.М. Годы жизни 1894-1958. Из дворян. Воевал в Первую мировую войну. Был награжден и повышен в чине, был ранен и отравлен газами. Советскую власть принял, писать начал с 1918 года. Популярность пришла рано, издавали огромными тиражами. Замечен Максимом Горьким и состоял с ним в переписке. Был участником нашумевшей поездки писателей на Беломоро-Балтийский канал, который строили заключенные. Выводов из наблюдений не сделал. или промолчал о том, что сделал выводы. Впрочем, в те времена промолчали многие –